Нет таких дорог, где б я ни ходил, и нет больше слов, чтобы сказать не мог. Я не предавал нежности твоей, просто я не понял, как прикасаться к ней. Ты же сама знаешь, завтра будет все по-другому. Где-то глубоко останется печаль. Просто дай мне честное слово, что когда-нибудь научишься прощать. Я все знаю сам, больше я не жду. Стрелки на часах, дни как бумагу жгут. Сердце налегке отпускаю я. Если хочешь плакать, плачь только без меня. Ты же сама знаешь, завтра будет все по-другому. Где-то глубоко останется печаль. Просто дай мне честное слово, что когда-нибудь научишься прощать. Прощать. Прощать. Уйти и в ответ промолчать. Где-то глубоко останется печаль. Просто дай мне честное слово, что когда-нибудь научишься прощать. Завтра будет все по-другому. Где-то глубоко останется печаль. Просто дай мне честное слово, больше никогда любовь не обидит.